Глава 41. Сэл выбрался из такси и расплатился с водителем. Его высадили с краю находившейся перед офисом парковки, так что, чтобы добраться до двери, надо было преодолеть 10 метров открытого пространства. Снаружи здание бывшего склада, переделанное в офис, выглядело совершенно неприступным. Такси умчалось прочь, и Сэл вдруг почувствовал себя жутко одиноким. Он поспешил к зданию, но стоянка была пуста. Тяжело дыша, он вбежал внутрь и запер за собой дверь. Пока все вроде неплохо. От плана провести остаток дней в аэропорту Сэл решил отказаться. В Макарене Лили его все-таки рано или поздно достала бы, и службу безопасности надула бы наверняка. На сегодняшний день главное — не сидеть на месте. Надо сделать пару звонков, собрать кое-какую одежду, деньги и исчезнуть из города. Не исключено, что навсегда, по крайней мере, на время, пока кто-нибудь не покончит с Лили. До тех пор, пока она не отдаст концы, ему придется быть в бегах все время. Дверь в кабинет Сэла была приоткрыта, и было видно, что там горит свет. «Чертова Велма!» — подумал Сэл. «Сколько раз я ей говорил, выключай свет, когда уходишь! Она что, считает у меня печатный станок под рукой?» Тут Сэл сам себя дернул и горько усмехнулся. Можно подумать, километровые счета за свет — это худшее, что его ожидает. Да он этот счет вообще не увидит, его здесь уже не будет. Интересно, сколько недель Вельма будет продолжать ходить на работу, прежде чем догадается, что работы-то у нее уже нет? Он распахнул дверь и замер на пороге. В его кабинете расположились братья Верноны. Хай сидел за столом Сэла лицом к двери, в его очках отражался свет лампы, а рука лежала на телефоне, видимо, только что повесил трубку. Норм сидел, развалившись, на кресле для посетителей и сейчас глядел на Сэла через плечо. «Здорово, подонок», — сказал Норм, — «а мы тут тебя дожидаемся». «Нам приятель один позвонил», — вступил Хай, — «он тебя в аэропорту срисовал». «Вот мы и подумали, наверняка ты сюда прискачешь». Сэл судорожно пытался понять, что происходит. «В аэропорту?» — пролепетал он. «Ну да, городок-то маленький, желающих нам услужить навалом. Ты все нас перехитрить надеешься? Не выйдет. Друзей у нас море, и все как один за тобой следят». «Да я вовсе не пытался». Норм резко встал с кресла и оказался нос к носу с Сэлом. «Слышь ты, маленький говнюк», — проговорил он, заливаясь румянцем, — «я ж тебе говорил, не привезешь с собой эту суку, подохнешь вместо нее». «Так я пытался ее привезти. Вы что же думаете, я все это время так просто прохлаждался, да меня самого чуть не убили, пока ее выслеживал?» «Ну и где же она в таком случае?» «Она была в аэропорту уже, когда я прилетел. Что же вам ваши друзья знаменитые не доложили?» Норм тут же треснул его по щеке наотмашь обратной стороной ладони, чуть шею ему не свернул. «Ты давай не умничай, ты скажи, где ее теперь искать?» Сэл дотронулся рукой до щеки, она так и пылала. «Да не знаю, она что-то говорила про билет на самолет, что, мол, из города она уезжает, но я думаю, она все еще здесь. Я вообще не удивлюсь, если окажется, что она сейчас прямо за этой дверью». Хай и Норм переглянулись. «Она вернулась в Вегас сама по себе?» — спросил Хай. «Я же вам сказал, она была в аэропорту. Есть один парень, коп. Или бывший коп, неважно. Так вот, он договорился с ней, что мы все втроем встретимся в аэропорту, потому что там безопасно». «Что за коп, как зовут?» — спросил Хай. «Джо Райли. У него вроде к Лили претензии из-за какого-то убийства в Чикаго. Хочет свести ее туда и сдать в полицию». «Где он сейчас?» «Не знаю, мы из аэропорта поодиночке уходили. Я вот решил сюда заехать, кое-что забрать и тут же смыться. Лили в курсе, что я все про нее разболтал. Не хочу, чтобы она меня нашла». «Норм», — покачал головой, — «никуда ты отсюда не уйдешь. Ты можешь нам еще пригодиться. Это наемница, твой должок. Но...» «Заткнись, а!» — прервал его Хай довольно мягко. «Я думаю». Сэл сжал руки в замок и стал ждать. Именно этого он и боялся. Верноны отпускать его не собираются, а Лили может войти сюда в любую минуту. «Значит, где она, ты не знаешь», — сказал Хай. Сэл замотал головой. «Уж поверьте, знал бы, скрывать не стал. Я буду просто счастлив, если вы ее прикончите». Братья переглянулись. Норм вопросительно поднял бровь. «О, похоже, сейчас опять будут бить», — промелькнуло у Села в мозгу. Но Хай покачал головой и медленно поднялся. Сел отодвинулся от Норма. «Пойдем отсюда, Норм. Она в городе, мы ее в два счета отыщем». Братья направились к выходу. «А как же я?» — проговорил Сел. «А ты сиди здесь», — сказал Хай. «Надо бы, конечно, взять тебя с собой. На меня и так уже тошнит от вида твоей потной туши. За тобой присмотрят наши друзья. Попытаешься сбежать, мы узнаем об этом первыми». С этими словами они развернулись и ушли. Сел сделал два неверных шага и плюхнулся в кожаное кресло, не успевшее остыть от тощей старой задницы Хая. Сел снял очки и закрыл лицо руками. «Господи Боже, что же теперь будет?»